Гуру. Путь – кратчайшее постоянное предстояние перед иерархом ведущим. Что же мешает ему? Не ветхий ли человек в себе, противодействующий постоянно и восстающий против всего, что умеряет и сдерживает его своеволие? Ведь это враг номер один. Не нужен он ни учителю, ни ученику. Ни пощады, ни снисхождения, ни жалости к нему быть не может. Сколько раз ввергал он дух в разорение и приносил ему явный ущерб. Выявив врага, с ним можно бороться. Не веригами, не власеницами, не самобичеванием, не подавлением, но мыслью. Огонь мысли сожжет темное накопление. Огонь мысли очистит. Огонь мысли неудержимо сдвинет вперед. Светлые мысли есть оружие света.